слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Ладозар, преподаватель Открытой славянской академии. Здравия тебе. Здравия, Алексей. Я хочу поднять тему, очень, на мой взгляд, важную, актуальную и жизнетрепещущую, без которой нам дальше жизни не будет. Тема эта – самообеспечение, организация, взаимодействие. И взаимодействие именно в практике, потому что очень много сейчас у нас проводится фестивалей, встреч, мероприятий. Но это духовное наполнение, это объединение на каких-то высоких уровнях с высокими материями. А вот практики, та, которая поддержала бы наши животы, наши жизни, как-то не хватает. Хочется выслушать твою точку зрения, твое предложение, услышать твое видение по этому вопросу. Здравия, уважаемые зрители и слушатели Народного славянского радио. Алексей, могу ответить так. Так как мы все-таки не теоретики, в Академии исповедуем путь деяний, то изучение, собственно, наследия, оно направлено не с точки зрения, чтобы я знал, как это было раньше, и вот я теперь мудрый такой и знаю. Мы образовательное учреждение, у нас есть курсы изучения языков, изучения родовых традиций, но также есть направление практическое, это восстановление физического тела. Для чего это нужно? Чтобы у человека снова сложилась тяга, вот эта тяга изменять свою жизнь, действовать. Поэтому первое и самое важное – это чтобы человек не просто был мудрым, а научился воплощать свою мудрость в жизни, в деянии. И здесь очень важно, опять-таки, через занятия, вот как ты говоришь, там, через просвещение, да, понять, кто ты такой. То есть определиться, о какой касте ты мастер. То есть на что годятся твои руки. Играть на инструменте музыкальном – замечательно. Может быть, ты хороший лекарь, может быть, тебе быть именно здесь удел твой. А может быть, ты оруч. И человек, который через образование, через традиции, через обряды вдруг вспоминает свою родовую ветвь. Я просто вырос в семье, в деревне, где все трудились. И поэтому я видел этот образ, когда у тебя мужчины, это не просто теоретики, а те, кто пашут, косят, делают, строят. И каждый мужчина, который сейчас, образно говоря, вспомнит себе, что все-таки руки ему должны для деяний, задастся вопросом, а что же он сделал своими руками. И я думаю, ответ будет ясен. А если этого нет, тогда вперед осваивать профессию. Понятно. В общем, другими словами, необходимо сначала понять, кто ты и для чего ты здесь. Из этого станет понятно, какой дорожкой двигаться, к какой цели своей личной. Из этого будет понятно, с кем семейный союз организовывать, и там тоже все выстроится. Логично. Да, из этого станет понятно, в каком обществе это все должно происходить, в конечном итоге, какой должен быть мир, да? И в обратную сторону, когда мы понимаем, какой мы хотим видеть мир, мы в нем находим и себя самого. Вот эти два направления должны сомкнуться вместе, соединиться, спаяться, и тогда все станет на свои места. Но ведь нужна не просто говорильня об этом. Вот ты правильно сказал, академия – это где обучают. Но, значит, необходимо вот это обучение перевести уже в состояние школы, чтобы это была постоянно действующая школа, где тот, кто себя чувствует оручем, мог прийти и научиться взаимодействовать с землей. Тот, кто хорошо на гуслях хочет научиться играть, чтобы он стал прекрасным гусляром. Кто воспитывать детей будет, пускай воспитывать. Этому всему необходимо учиться. Ну и, естественно, необходимо учить тех, кто захочет, например, создать свои общины, артели, ну, дать какие-то основы. Вот вам договор, вот вам правила, вот вам устои, уклады и прочее, прочее, прочее. И в конечном итоге нужны и купцы, их тоже надо воспитывать, и предприниматели, их тоже надо воспитывать, и помогать создавать общины, артели, народные предприятия и так далее и тому подобное. Вот. Здесь вот ты хороший вопрос подтянул. Это по поводу артели и общин. Многие общины, вот сколько я тоже вижу, и езжу, и ты тоже человек опытный, почему-то как-то не общаются, вот как-то не создаются. Община без общения. Община, да, без общения, как бы, и разобщенное общение. Вот, и именно не хватает этой материальной, скажем так, современным языком, материально-технологической базы. То есть люди вдруг понимают, что на природе, в принципе, питаться духовной практикой как-то не очень, может быть, что-то в кастрюльке было бы. И, а ведь это нужно вырастить или поменять. Соответственно, ты должен обменять то, что ты создал, на то, что у другого есть. И возникает вопрос, как вот это скооперировать, то, что я могу, как мой удел, да, и с тем, у которого есть то, что мне нужно. И она просто кричит, что должна быть некая другая форма, чем просто жить вместе, на природе, просвещенными людьми. Это и есть взаимодействие, взаимодействие. Когда у нас есть не просто общее пространство, а есть общие задачи, общий план, куда мы идем, и, образно говоря, ответственность, общая ответственность за то деяние, которое делает община. Вот этого не хватает. То есть, да, нужна, образно говоря, материальная, экономическая, техническая база. Хорошо. На Народном славянском радио много об этом говорится. Есть тема и по местному самоуправлению МСУ, есть разговоры о том, как себя найти, как определить, кто я, для чего я в этой жизни. «Славяно-русская варность» был полностью, цикл базовый выложен. И что такое «Славяно-русская варность» и по первой, второй, третьей, четвертой, и общественно-социальные уровни. И много чего было дано. То есть этим Народное славянское радио занимается. Просветительством мы занимаемся. Разные приходят к нам люди, которые свои точки зрения высказывают и так далее. Необходима нам школа. Вот сейчас школа «Образ» в Нижнем Новгороде формируется, где на основе самых-самых лучших традиций, самых-самых лучших опытов вот это все будет создано. Там сначала в формате онлайн, когда даются знания, а потом офлайн, то есть стандартные школы. В Москве тоже наши знакомые формируют школу, и в сентябре, я думаю, будет станет об этом известно широко. Необходимо нам уже как-то, как говорит иностранное слово, консолидироваться, объединяться для того, чтобы это все в едином порыве, в едином направлении продвигать, помогать друг другу, а не конкурировать друг с другом. И вот отсюда будет появляться общинность, то есть не просто общее пространство, а общие мысли, самое главное, дела. Я всегда говорю, община без дел общиной не является. Но у тебя такой подход деловой, насколько я вижу, прямо по энергии, так такой купеческий, да. Все-таки вот люди, которые в достатке, община, представим такую идеалистическую ситуацию, что дом, все сыты, но не хватает этой духовной составляющей. То есть получается, что община в благосостоянии, катающаяся в масле, у них не хватает этой скрепы. А зачем они вместе? Получается, что когда у тебя есть скрепа, то вроде как испил им рай в шалаше, но они все духовные, просветленные, но последние вот это прям сияют. И видно прям тельца уже через обрывки одежды. Сияю, потому что да. Голодный и худой, да, все просвечивает. Да. Там у них прям травоведение и праноедение. И такие тоже есть. Здесь вот есть какая-то золотая середина. Я к чему разговор-то, в принципе, тоже твой поддерживаю по поводу школ детских. Нам, если сейчас перевести, скажем так, взгляд на воспитание нового поколения, то это да, это, скажем так, передел образования, кого мы хотим вырастить. Мы-то уже сформировавшиеся люди, уже в нескольких странах были, одна из которых уже держава не существует с предыдущим именем. Вот. А новое поколение, его надобно воспитывать в традициях. Но воспитывать в традициях нужно своим примером. Поэтому все равно человек, чадо, которое растет и видит пример, где оно растет, больше, наверное, впитает. Поэтому я за образовательные общины труда, вот так можно сказать, где чадо растет в труде. Угу. Я за это же. Я не просто так говорю о чем-то и не только к материальному подтягиваю. Я всегда говорю, наша цель в конечном итоге нематериальная с точки зрения человека. Мы пришли оттуда, мы туда уйдем, и мы с собой должны что-то вынести отсюда, что-то вернуть в наши рода. Для этого мы здесь и находимся. Нас спросят, что это ты здесь-то небо коптил? Мы себя в это пространство для чего посылали? Для чего ты здесь вот это все делал? Поэтому вышнее всегда прежде всего, вышнее. Но когда мы оказались в физических телах, мы должны тела взрастить, мы должны дальше семейный союз создать, общество и прочее. Поэтому так или иначе, когда мы уже оказались здесь на Земле, и мы понимаем, что высшее превыше всего, ну просто же, да, по-русски, то тогда необходимо от этого отталкиваясь, работать с теми телами, которые есть у каждого из нас, объединяться совместно для того, чтобы их поддерживать, чтобы защищать, что-то производить. Дедушек, опять же, надо нормальных-то породить, никаких там... Погоди, а вот сразу, вот, Славянское радио уже не первый год вещает, и мы следим за этим, уже хороший рост есть. Многие ли люди уже сподвиглись на деяния? Ведь просмотров, лайков там хватает, а кто взялся за лопату или что-то, вот пришел, сказал, я вот сделал, вот оно. Кстати, просмотры, лайки, тут интересная история, раз ты ее поднял. Она касается самой политики Ютуба. Ютуб реально зарезает. Например, выходит эфир, мы во время эфира видим, 2500 просмотров, к примеру, там, или 4000 просмотров во время эфира, утром включаем, а там 1500. А куда делись эти еще 1500-2000? То есть отрезают, да? Это касается просмотров и лайков. Или кто-то пишет, я там лайк поставил, а потом смотрю, моего лайка нет. Куда? Вы его сами убрали? Я говорю, что же, мы сумасшедшего убирать? Комментарии куда-то исчезают на ровном месте и прочее, прочее. То есть нечестно с нами играют. Движение есть, рост есть. И те люди, которые слушают Народное славянское радио, у них в голове сложилось, что не просто необходимо слушать, не просто носить на диванчике с квасом, а необходимо еще что-то делать. И у многих желание делать что-то реально. К нам часто обращаются, где что происходит, куда можно поехать, где что-то организуется, какая-то, может, бригада, какая-то, может быть, община, артель, профсоюз, какое-то сообщество, кооператив. Эти вопросы идут к нам постоянно. Это ответ на то, готовы люди делать или мы не готовы. Да, увеличивается количество людей. От шизотерического направления к практическому. Потому что все поняли, вышнее превыше всего, но тела есть, надо поддерживать, а поддерживать надо совместно. Ну да, у нас с тобой вообще первый эфир наконец-то состоялся. И вот в предыдущих передачах, те, кто смотрели, мой посыл-то тоже был к тому, чтобы люди от слов, от информации научились это все воплощать. И здесь рецепт, какой я рецепт даю. Так как я преподаватель азбуки, то у меня рецепт очень простой. Изучайте то наследие, которое нам и передали, азы Бога. Правильно разобранное слово, правильное понимание образа – это уже ответ на то, что оно означает. Слово «род», слово «семья», слово «взаимодействие». Понимаете, там все уже взаимное действие, взаимодействие. Единомыслие, то есть единое мысление, единогласие, единогласить. Предки оставили огромный багаж. И вот уже 10 лет будет академия, знаешь, какой наблюдаю. Я почему говорю, как у вас статистика? Очень многие приходят на азбуку, изучают буквицу, и я потом смотрю, сколько из этого числа применяет ее в жизни. Статистика из сотни 10. И вот с чем это связано, тоже хотел спросить. Вот ты тоже с людьми общаешься, и они тебе отвечают. Насколько вот это красноречие у людей присутствует? Насколько замусорен язык? Используют ли они эти слова другого в перемешку с непонятно третьим? То есть как, на каком языке вы общаетесь вот с теми выездными друзьями, там, общинами? По-волчьи выть. А, вот так. С волками, на современном, да, и с волками языке. Жить по-волчьи выть. С зайцем говорить надо на зайчьем языке, со слоном на слоновом, с волками на волчьем. Поэтому я всегда, оказываясь в кругу, сначала слушаю, как разговаривают, смотрю, что делают, и, исходя из этого, подбираю те слова, которые, и образы, которые будут понятны. То же самое на радио. Наша аудитория очень разнообразна. Поэтому где-то мы применяем современные слова, понятные, которые связаны с иностранными вкраплениями, а где-то, применяя их, даем сразу поправочку. Ну, например, там вместо энергии, да, там силовое поле, к примеру. Да, вот, то есть сказать слово энергия и расшифруем силовое поле. Вместо эмоций, например, там возбуждение, к примеру, да, там. Либо еще что-то. Ну, в зависимости от того, где мы присутствуем, с какой аудиторией, в какой программе, по возможности вкладываем и наши родные, а где-то и специализированные программы. От этого-то, в общем-то, много что меняется, и необходимо с человеком правильно разговаривать. Ты вот верно заметил, русский, наш славяно-русский язык, тем и хорош, что он образный, и каждый образ живой. У нас нет синонимов. Многие говорят, ну какая разница, ты сказал вот это, вот, ну мы же понимаем, о чем говорю. Не-не-не-не, дайте. Если мы говорим по-русски, то синонимов нет. Каждый образ уникален. Вот это то же самое. Вроде бы этого Вася зовут, этого Васа зовут. И, казалось бы, слова похожие, но каждый человек это уникален. И поэтому надо говорить теми образами, которые живые, которые проявляются, а мысли есть все, с нее все начинается и ею заканчивается. И поэтому разбрасываться мыслями смысла нет, а мысль отражена в слове. Верно. Поэтому слово, оно может выражено быть разными языками, и мы тоже стараемся, чтобы люди в академии изучали, ну, как можно больше языков славянских племен. Потому что славянский род, он гораздо шире, чем просто русские, да. Белорусы, украинцы. Вот у меня вообще предки там Сербия, там Хорватия, да, вот Сребреница. Потому что у меня там вичи же все. Вот, поэтому для меня это единый народ. И когда люди говорят, о, это мое, а это вот не наше, это какие-то буржуи, я говорю, а точно ты знаешь корни своего рода? Точно ты знаешь, что именно рода? И здесь тоже хотел поделиться. Смотрите, с чего еще можно начать практически. Человек задает себе вопрос «Аз есмь кто?». И, как правило, сейчас это модная фишка «Аз есмь». «Аз есмь такой». Но ведь в буквице есть и «аз», и есть «ен», и обе они. Вот именно «ен», та, которая занимает место «я» в русском языке, она тоже имеет место быть. Это вождь, это «я» как эго, это моя суть, моя глубина. А «аз» — это связь. То есть что «я» как единица, являясь в общине. То есть это мое нахождение в обществе, единство, единица, единица этого. Я единица планеты, но планета едина из меня таких. И вот такими вещами наполнен наш язык, он очень многие вещи открывает. И здесь, смотри, аз есть, да? У меня есть супруга, образно, дети, это уже семья. Семья рядом со мной, моего брата, это уже племя. Потому что там мои племянники и племянницы. Мое племя, твое племя, Алексей, мы с тобой уже родичи. Почему? Потому что это род. Соплеменники внутри племени, а сородичи — это уже род. А уже несколько родов — это раса. И получается, здесь уже даже участвуя где-то в кооперации, где-то в образовании, ты стараешься понимать, а на чей род ты благо-то трудишься. Может быть, тебе проще своего сородича позвать эту услугу оказать? Может быть, у сородича взять вот эти огурцы? Правда? Ну да. И вот как раз ты затронул тему уже взаимодействия, которое на практике, в яви должно быть, а не просто в словах. И здесь этот купеческий ряд, который мы делаем, он же направлен как раз вот на это, на все. Свои и для своих. Вот Махатма Ганди прекрасный пример же показал. Прекрасно, да? Мы не сможем в том виде, как он там делал, у себя проявить, но взять основы, отталкиваясь от нашего родного и двинуться дальше, и наше родное внедрить и достичь, мы можем. Поправочки, как это, вот оружие взяли, да, посмотрели так, ага, вот наша цель подойдет, поправочку сделали. То же самое здесь. И практика необходима в каждом направлении, в каждом вопросе. Вот почему все мои, например, встречи с людьми, все занятия, неважно, на празднике оказался, на фестивале, пригласили меня там с семинаром выступить, встреча, я всегда перевожу в практическое направление. И я заметил простую вещь давным-давно, что человек, который живет в страхе, не может быть хозяином своей жизни. Это же животное, человекообразное существо, которое в страх погрузили, животный страх, вот до пупка он живет, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Все, вот он этим занимается, он больше ничего не знает. Вот здесь сейчас схватить, но это же уровень смерда. Это уровень смерда, которому установили меру, он с этой мерой живет, кем-то установленный. А какой он тот человек? Это раб. Он может работать, наробить что-то, но это раб. И если страх управляет человеком, ничего сделать не надо. Поэтому первое, с чего я начинаю, это разговор о родовой нити жизни без страха. Как только человек это осознает, вот тогда, о чем мы с тобой в самом начале начали говорить, понять, кто я, для чего и так далее, у него все открывается. Он это все понимает, он способен это принять. Второе, это когда человек уже стал хозяином своего тела и договорился с моим мозгом, мозг понял, что это все лишь навсего маленькая ячейка, маленький кластер в каком-то пространстве, и он подчиняется высшему. Вот тогда уже можно говорить, а что теперь делать? Судьбой, судьбой, судьбой, да? Что такое карма, карма, викарма? А наше – это не наше, а есть это вообще или нет? И как этим и управлять, если оно есть? А для чего мы живем? И прочее. Как устроен этот мир? Кто такие серые, белые, черные и прочее? Ну, целая, да, так и вереница. Вот только после этого, как я перестал быть животным, ну, животным, человек, да, но с животным представлением о мире. Вот только тогда можно говорить. И, естественно, уже когда все вроде бы стало, я говорю, что дальше? Мы даем инструментарий, славяно-русская варновость. Вот это инструментарий наших предков, который расскажет и про тебя, и про твою духовную составляющую, душевную, и сущностную составляющую, где ты сейчас находишься, какое у тебя предназначение, карма, например, там варна, предназначение, прохождение, нахождение, что будет с тобой, с твоим родом, через что, кто перед тобой, можно с ним делать, нельзя, когда можно и прочее, прочее, прочее. Вот только третий шаг – это наша древность, вот это самое очень серьезная машинка в действии, которую можно применять. И вот когда вот эти вот три этапа пройдены, мы уже садимся как родичи, родовичи, как вольные люди, да, понимая, для чего мы, и начинаем применять эти все инструментарии. Потому что славяно-русская варность – это не религия, это не какая-то там догма, это просто инструментарий, и не более того, как лопата. Она помогает жить, либо она ухудшает. Я знакомую с твоей варностью. Не с моей. Ну, я между с тобой поданный. Давай так. Через тебя подано. Через меня подано, да. Я тоже всегда говорю, есть сведения, есть носители, потому что есть определенные знания, именуемые как веды, есть носители этих знаний. Поэтому по-разному можно относиться, как бы, скажем так, история о сияющей цивилизации, предыдущей оставленному наследии, она хранится не только в одних. Конечно, конечно. Поэтому тут я тебя поддержу. Немногие знают почему, потому что клиповое сознание, которое сейчас существует в нашем мире, оно людей приучило к тому, что сиди на диване, пей пиво и помри молодым. Возьми с телевизора все и сдохни молодым. И поэтому большинство интересуется трусами Киркорова, к примеру, там, либо Домом 2, либо чем-то еще. Вот просмотров миллионы. А когда касается «стань счастливым», богатым, успешным, прояви себя самого и вместе с сородичами достигни. Ой, да чего ты рассказываешь? И начинаются сразу такие выпады. Естественно, таких людей, которые вот это вот все так вот себя ведут, их становится меньше, они вымирать начинают. Ну, естественно, отбор никто не отменял. Но все равно их пока не так много. Но и радует то, что интересуется. И главное, помогает. Но здесь даже можно статистику. Вот у нас люди, те, кто будет смотреть, они, в принципе, как это, по лайкам отреагируют на это. Да, и напишут свои комментарии. Напишут свои комментарии. Но, а если, скажем так, ближе к жизни, это, собственно, да, что ты сделал. То есть можешь пиво пить, можешь не пить. Ведь можно найти всегда объяснение, почему мне это надо. И всегда... Вот, вот это вот я, в принципе, не пью, но сегодня вот особое событие. Да, отравлюсь. А, да, вот сегодня... Или вот это я не курю, но вот сегодня вот с друзьями. Поэтому каждый за себя сам отвечает, как правильно ты сказал. Естественно, отбор не отменяет, но с другой стороны, если мы так посмотрим, и на этой планете, скажем так, в результате эксперимента должны остаться лучшие, то надобно ли, как говорится, мертвого волка за тобой тащить? Может быть, природа почистит? Те, кому надо, те, кто смотрит, те, кто готовы свою жизнь избавить от страха, жить с открытым сердцем, они будут это делать? Но те, кто еще не готовы, ну, родятся еще раз. Это жизнь такая. Я считаю, что это вообще прекрасно. Подумаешь, в другой жизни родишься. Вопрос только в другом. Как, вот ты сейчас уже родился, что ты делаешь? Ты уже в этом скафандре, и ты, образно говоря, вот там апгрейдишь, где-то надуваешь, где-то спускаешь, что-то обрезаешь или надстраиваешь. Но для чего? Именно так, да. Ну, я на самом деле ведически отношусь к нашему происходящему и всему происходящему в пространстве в этом, поэтому. Для меня тоже такой трагедии серьезной нет, но все равно я пришел сюда, чтобы не помочь не только самому себе и выполнить задание перед своим телом, перед своей душой, духом и сущностью, но еще и чтобы взаимодействовать с другими людьми. Вот, конечно, мы с тобой сейчас сидим, мы взаимодействуем с другими людьми. Поэтому те обязанности, которые на меня возложены, я их честно исполняю. Надо доносить, я доношу. Удел служения народу, Алексей. Именно так. Ну что ж, давай пожелаем нашим радиослушателям, зрителям что-то доброе и вечное. Как ты это хорошо, красиво умеешь делать. Я всегда желаю только доброго и вечного, с радостью. Знаете, как это однажды мне на лекциях пошутил. Он говорит, для тебя, говорит, даже гриб над горизонтом ядерный – это радость. Я говорю, конечно, даже прекрасный белый свет. Но чтобы до такого не доходило, друзья, давайте остановим все это кровопролитие, будем дружить, будем взаимодействовать, будем помогать друг другу. Размножаться, скажем так, и строить светлую, красивую державу, возрождать цивилизацию звезд. Хорошо сказал. Дополнить даже нечего. Вот обидно сказать-то нечего. Сидели-сидели, так хорошо говорили. Вот что ты все испортил. Ладно, друзья мои, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. Желаю вам всем добра, здравомыслия. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Летит